Конечно, сам по себе факт ареста еще ничего не значит. Но ведь этот возлюбленный Анджелы, невинный ангелочек, утаил от Пьер Антони, что уже имел дело с правосудием. Он отложил лист в сторону. Альдо Макке родился в Милане 3.7.1930 года, женат, имеет 3 детей, живет в Милане на улице Альфонсо 16, бывший шофер шпаги, перешел работать сторожем на радиотелевидение, под судом и следствием не находился. Почему он ушел от шпаги? Руссо сделал пометку на полях. Всех их надо проверить, не исключая самых различных мотивов для шантажа шпаги. Вот ведь двое кретинов стали писать анонимные письма только потому, что мадам Марину обидели насмерть шуточки шпаги, и ее гордость была уязвлена. А ведь речь-то шла всего лишь о телеигре. О том, что Пьер Антони крайне взволнован, Руссо понял, и потому как резко тот постучал в дверь. Он не вошел, а вихрем влетел в кабинет, положил большие покрасневшие руки на стол начальника и, дернув припухшим от насморка носом, хрипло, с торжеством в голосе спросил. — Вы знаете, где находится улица Кастельветро? — Ну? — пробурчал Руссо, раздраженный такой бесцеремонностью. — Ну, я там живу. Он порадовался немому изумлению Пьер Антони, с лица которого сразу будто смыло глупую самодовольную улыбку. — В самом деле? В каком доме? — Номер 2. Он откинулся назад, чтобы Пьер Антони совсем на него не навалился. — 6-й этаж, квартира 16, — с едкой усмешкой уточнил он. — А в доме 30 живет Виктория Астенази. Пьер Антони выдержал эффектную паузу и, словно кот, приготовившийся к прыжку, весь напрягся и дрожащим от волнения голосом выпалил: «Урожденная Валенцано». Хотя Руссо и не сразу понял, как это связано с делом шпаги, но он инстинктивно уловил, что сообщение чрезвычайно важное. И все-таки он никак не мог примириться с идеей, что Валенцано мог быть убийцей или сообщником бандитов и убийц, таких как Лучано Верди. — Ну и что же? — с показным спокойствием спросил он. — Садитесь, Пьер Антони, и рассказывайте все по порядку. У Пьер Антони первоначальное лихорадочное возбуждение немного поутихло. Он отодвинулся от стола и тяжко плюхнулся на стул. Недавно, разговаривая со шпагой, я узнал, что у Валенцано есть в Милане сестра, вышедшая замуж. За чиновника сберегательной кассы. Закончил за него Руссо, невольно пододвигая к себе карточку Валенцано. Сказал он это еще и потому, что хотел позлить Пьер Антони, слишком много возомнившего о себе. Но Пьер Антони, как ни странно, не разозлился. «Вы знаете также, что эта сеньора живет на улице Кастельветро?» Руссо честно признался, что не знал. Пьер Антони радостно потер руки. «Так вот, площадь Кадорна, улица Кроче, улица Сальвиони, улица Пьер делла Франческо и улица Кастельветро находятся друг от друга на расстоянии не больше 5 минут езды. Можно с одной улицы свернуть на другую. Здесь, в этом сплетении улиц, украли ланч», — наклонился Крус. «Кто знал о любимых танках Тео? Кто знал, что сеньора Шпага собирается повести сына в Риношент? Кто мог пойти за ними и обогнать?» Он и сам признал, что в это время дома его не было. — Спокойнее, спокойнее, — остановил его Руссо. Он поднял карточку Валенцано и громко прочел все сведения. — Значит, сестра была его сообщником в подобном преступлении, так, что ли? —